Анатолий нерешительно повертел рюмку на столе и все же отодвинул ее в сторону. С другого конца стола раздался голос отца. «Правильно, сын, не пей! Сорвешься ведь!» Анатолий побледнел и придвинул рюмку к себе. «Я тебе не пацан!» – огрызнулся он. «И нечего мной командовать!» Подержав рюмку какое-то время перед глазами, он опрокинул содержимое в себя. Эльвире хотелось кричать от отчаяния. Анатолий это, видимо, заметил и успокоил. «Эльф, не бойся, больше я не пью». Но слишком велик оказался соблазн. Он пил одну рюмку за другой, пьянее на глазах. После каждой стопки он, пьяно улыбаясь, повторял: «Не бойся, эльф, я меру знаю. Это последнее». Мать пыталась отнять у него бутылку, но он грозно закричал: «Не лезь! Не твое дело!» И стукнул по столу так, что задрожала посуда. Перепуганные дети заплакали, прижимаясь к Эльвире. «Сейчас же прекрати безобразничать!» – вмешался отец. Анатолий, нагло ухмыляясь, спросил: «И что ты сделаешь?» «Откомандовался! Теперь на моей улице праздник!» Он пил, пока не уснул за столом, упав головой в тарелку с недоеденной пищей. Свекор отправил Эльвиру с девочками домой на своей служебной машине, пообещав привезти Анатолия, когда тот малость проспится. Но и на следующий день он дома не появился. Эльвира не выдержала и позвонила его родителям. К телефону подошла свекровь и сообщила, что Анатолий еще утром ушел домой. Дома он не появился ни в этот день, ни на другой, ни на третий. И только вечером четвертого дня он пришел грязный, мятый и небритый, но относительно трезвый. Тяжело опустился он на табурет в кухне, облокотился на стол и долго молча сидел, не отвечая на вопросы и упреки жены. Казалось, он уснул с открытыми глазами, и ничто не могло его разбудить. Наконец, будто спохватившись, что он не один, что рядом жена, он заговорил: «Эльф, все кончено, я сдался. Я не могу не пить. Я дрянь, я мерзость, я обманул тебя». «Нет, я обманул себя. Сам себя! Я хотел доказать, что я не алкаш. На работе у меня был выговор с последним предупреждением. Я полгода держался. Понимаешь? Полгода! А теперь конец. 3 дня прогулов мне не простят. Больничного у меня тоже нет. Я не знаю, что делать». Эльвира не хотела поверить, что идиллия закончилась. Вдруг, разом, она подошла к Анатолию, обняла его за плечи и, прижавшись щекой к его нечесанным волосам, стала уговаривать его, как ребенка: «Толь, может, все не так страшно, как ты сейчас думаешь? Может, тебе простят еще раз? Держался же ты! Ну, попробуй начать сначала!» Она провела ладошкой по его небритой щеке и увидела, как в его глазах сверкнули слезинки. В этот же момент он освободился из ее рук и мгновенно охрипшим голосом произнес: «Баба, что ты понимаешь? Пошла отсюда! Раскудахталась!» Резко встав, так что табурет с грохотом упал, Анатолий вышел из кухни. Эльвира побежала следом. Видя, что муж снова собрался уходить, она встала перед дверью и потребовала: «Сейчас же остановись! Ты подумал обо мне, о детях! Ты ведь от самого себя бежишь, а не от нас. Но от себя не убежишь. Должен же быть какой-то выход. Может, твою мать подключить? Или обратись к наркологу? Я тебе что, совсем конченый? Захочу, сам брошу пить, возмутился Анатолий. Ну, отойди от двери. Кому сказал? Не выдержав умоляющего взгляда Эльвиры, он повернулся и побрел в зал. Чуть позже он даже привел себя в порядок и ночь проспал дома. Правда, не в спальне, а на диване в зале. Собираясь утром в детсад, дочери раз за разом подбегали к отцу, спрашивая, не уйдет ли он снова. Он ничего не отвечал, только прижимал к себе то одну, то другую. С работы Эльвира позвонила домой, но услышала в трубке только длинные гудки. В глубине души она еще и надеялась, что Анатолий выдержит это испытание, ведь он умный и сильный. Анатолий не выдержал. Целый месяц он пил, изредка появляясь дома и устраивая скандалы. Отоспавшись, он опять исчезал. С работы его уволили. На уговоры Эльвиры обратиться в больницу он кричал, угрожающе размахивал кулаками. «Замолчи, или получишь! И не маячь перед глазами! Смотреть противно на твою рожу! Ненавидишь меня, да? Можешь не говорить, сам знаю. Я тебя тоже ненавижу!» Перед Новым годом он устроился грузчиком в виноводочный магазин и каждый день приходил пьяный. От него постоянно разило перегаром. Эльвиру тошнило от этой вони, и она старалась держаться от мужа подальше. Если он был относительно трезв, то мрачной тенью бродил по дому, не замечая ни жены, ни детей. Стоило ему хорошо набраться, как у него поднималось настроение. Он обнимал и целовал дочек, которые тут же стирали его поцелуи. Приставал он с нежностями и к Эльвире, что у нее просто-напросто вызывало отвращение к мужу. Под разными предлогами уходила она тогда в другую комнату или во двор. Анатолий ходил за ней по пятам, пока Эльвира однажды не выпалила ему в лицо, что он противен ей и что она не желает с ним даже говорить, чтобы не задохнуться от его вони. Возможно, беременность была причиной ее постоянной раздражительности. Ее злило буквально каждое движение и слово мужа. И она даже не пыталась это скрывать. Вечно пьяный Анатолий по-своему интерпретировал ее поведение. Он вдруг начал дико ревновать жену ко всем на свете. Доходило до того, что он угрожал расправой за то, что она в его присутствии здоровалась со знакомыми мужчинами. Никакие объяснения не доходили до его разгоряченного алкоголем и ослепленного ревностью ума. Несколько спокойнее стало, когда Эльвира наконец ушла в декретный отпуск и стала все время проводить дома. В самом конце весны родились сыновья-близнецы. Дети были слабенькие, с малым весом, и Эльвире пришлось целый месяц провести с ними в больнице. Анатолий радостно обмывал сыновей, совсем забыв о существовании дочерей. Свекровь, не желая возиться с внучками, отвезла Лену с Олей к родителям Эльвиры. Когда Эльвиру, наконец, выписали из больницы, она не узнала свой дом. Оказалось, Анатолия в очередной раз уволили с работы за пьянку. Однако это его не остановило. Он пил, пока не кончились деньги. А потом, без зазрения совести, стал продавать за бесценок вещи из дома. Исчезли ковры, хрустальные вазы, посуда, лучшие детские игрушки, одежда, книги и даже его любимец – мотоцикл. Эльвира, уложив малышей в кроватку, переходила из комнаты в комнату, поражаясь пустоте и беспорядку. Везде валялась грязная одежда Анатолия. В кухне стоял запах прокисшей пищи. Грязная посуда стояла на столе, на полу, на подоконнике и в холодильнике. В одной из кастрюль Эльвира обнаружила не весь когда сваренные рожки, которые успели покрыться зеленой и черной плесенью. Повсюду стояли и лежали порожние бутылки. Самого Анатолия дома не было. Он даже не знал, что жену с детьми отпустили домой. Конечно, Эльвира сейчас не ожидала торжественной встречи, как это было с Леночкой. Но к такому безразличию она тоже не была готова. Чтобы добраться до дома, ей пришлось вызвать такси. Устав от сборов и дороги, она хотела бы прилечь, отдохнуть. Но об отдыхе и речи не могло быть. Надо было хотя бы детскую и кухню привести в порядок. Эльвира только принялась за уборку, когда кто-то осторожно постучал в окно кухни. Эльвира распахнула окно и выглянула во двор. На высоком крыльце стояла бабушка-соседка, с которой Эльвира при встречах обменивалась приветствиями и парой ничего не значащих слов. «Голубушка, можно к тебе зайти-то? Дело у меня к тебе важное», – проговорила старушка. Эльвира не знала, что и сказать. Отказать неудобно и впустить стыдно. «Бабушка, а нельзя ли отложить это важное дело на потом? У меня сейчас столько забот, что не знаю, с чего начать, чем кончить», – отозвалась она. «Это я знаю. Вчера я была у тебя в доме, так что твоего беспорядка не испугаюсь. А сказать есть что доброе», – улыбаясь, ответила старушка. Когда Эльвира впустила ее в дом, та предложила помочь ей в уборке. Никогда прежде Эльвира не приняла бы такой помощи, но сейчас ей было почти безразлично, кто ей поможет. Через пару часов в доме был порядок, и соседка заставила Эльвиру прилечь на диван. «Нельзя тебе, голубка, так долго на ногах быть. Отдохни», – уговаривала она ее. «Тебе еще много силы надо, чтобы детишек поднять. На муженька твоего совсем надежды нету». И она рассказала, как тот полупьяный пришел занимать у нее деньги на бутылку. Услышав отказ, Анатолий предложил купить что-нибудь из домашних вещей. Соседка согласилась, сказав, что если он вдруг еще будет продавать вещи, то она по дешевке готова их скупить. Так большинство Эльвириных вещей перекочевали из одного дома в другой. И всего-то за 300 с небольшим рублей. И теперь старушка предложила Эльвире забрать свои вещи, по возможности вернуть ей пропитые Анатолием деньги. Эльвира не знала, как и благодарить добрую соседку, а та только рукой махнула и добавила, что когда-то давно и ей также помогли, а теперь вот и она, слава Богу, могла что-то доброе сделать. При помощи детской коляски вещи были перевезены назад и расставлены по своим местам. Почти все, кроме мотоцикла, вернулось домой. Его Анатолий продал, видимо, раньше и неизвестно кому. Поздней ночью заявился домой Анатолий. Он был настолько пьян, что даже не заметил жену и детей. Проснувшись к обеду следующего дня, он в первую очередь стал искать, чем бы похмелиться. Не найдя ничего, он стал требовать от Эльвиры деньги на бутылку. Долгожданные сыновья его мало интересовали, как, впрочем, и жена. Не добившись денег, он опять исчез в неизвестном направлении. Через 2 недели приехали домой Лена с Олей. Детей привезли Эльвирина мама и сестренка Зиночка. Девочки обрадовались малышам. Они только и находились рядом с близнецами. Оля без конца спрашивала, не хотят ли лялечки кушать. А Лена не переставала удивляться, как это мама различает, кто из них Саша, а кто Женя. 2 дня мать гостила у Эльвиры, помогая ухаживать за детьми, рассказывая о деревенских знакомых. Поделилась она и новостью о близкой свадьбе Лены. Будущим зятем она была довольна, самостоятельный, умный, а главное – верующий парень. К тому же жить молодые будут под боком, в соседней деревне. Потом пошли расспросы о жизни Эльвиры. Стыд и гордость не позволяли признаться, как нелепо сложилась ее семейная жизнь. Она рассказала, что работает бухгалтером в детском саду, утаив, что годами работала няней, и как унизительно она себя при этом чувствовала. Об Анатолии только и сказала, что у него все по-старому. Это можно было понять, будто он все еще работает машинистом, и что у них нормальная семья. Эльвира незаметно перевела разговор на детей, желая про себя, чтобы ее пьяный муженек не появился дома. Хуже было то, что мама настаивала оставить ей на каникулы Зину. «Ты не стесняйся», – уговаривала она Эльвиру. «Зиночка уже большая, она и за детьми может присмотреть, и по дому помочь. Я бы сама осталась, да мне хозяйство не на кого оставить». А без Зиночки мы как-нибудь обойдемся. Одной тебе с четырьмя малышами очень трудно будет. Или ты боишься, что Толя против будет? Конечно, нет, мама, что за вопрос? Но, честное слово, это незачем делать. Я и сама чудесно справлюсь. Зачем Зине каникулы портить? Пыталась выкрутиться Эльвира. Она бы с удовольствием оставила ее у себя. Зина выросла в очень симпатичную 14-летнюю девушку с длинной русой косой, которую она небрежно перекидывала через плечо. Эльвире нравилось, как заботливо Зина обходилась со своими племянницами, развлекая их играми, песнями, стихами. Но Эльвира боялась, что если сестра останется надолго, то родители узнают неприятную истину об Эльвирной супружеской жизни – которую она так тщательно скрывала от них в течение нескольких лет. Дело испортили девочки. Они так настойчиво уговаривали Зину остаться, что Эльвира чувствовала себя виноватой перед ними. Зина, нерешительно пожав плечами, сказала: «Я с удовольствием осталась бы, но ваша мама не хочет меня оставлять». Девочки, перебивая друг друга, стали просить: «Мамочка, ты ведь тоже хочешь, чтобы Зина у нас погостила? А она тебя боится. Мамочка, скажи, чтобы она не уезжала домой. Пожалуйста, мамочка. А? Ну, пожалуйста». Эльвира нехотя согласилась, повторив, однако, что лучше этого бы не делать. Для себя она решила, что поговорит с сестрой, как только мама уедет. К счастью, Анатолий так и не появлялся. Эльвира облегченно вздохнула, когда вместе с дочками проводила мать до автобуса. «Сейчас надо поговорить с Зиной», – думала она, возвращаясь домой, чтобы она хотя бы из любви к родителям не расстраивала их. Честно говоря, Эльвира не столько боялась расстроить родителей, сколько не хотела выглядеть в их глазах проигравшей, а тем более в глазах сестры Лены. Она до сих пор не могла забыть их разговор перед свадьбой. Ей казалось, что Лена будет злорадствовать, если узнает правду о ее семейной жизни. Нет, такого удовольствия Эльвира сестре не подарит. Где-то в глубине души Эльвира даже немного желала, чтобы у Лены жизнь пошла наперекосяк, чтобы та не задавалась, а то ишь, умница выискалась. Додумать до конца ей не дала Зина. Она бежала с перепуганным лицом и что-то кричала. Первая мысль была, что такая неопытная девчонка что-нибудь не так сделала с малышами, за которыми она должна была следить, пока Эльвира вернется. Эльвира побежала ей навстречу, а в мозгу как в калейдоскопе, одна картина несчастья сменялась другой. «Оставила детей на ребенка», — ругала себе Эльвира. «Может, она уронила ребенка, а может быть, срыгнул и задохнулся? Или...» Наконец она добежала до сестры. «Что случилось? Ну, говори же!» — затормошила она Зину, пока та переводила дыхание после быстрого бега. «Элечка, милицию надо вызывать!» — прерывающим голосом выдавила из себя Зина. «Я была в огороде, а в дом пьяный зашел, а там дети! Я боюсь!» У Эльвиры отлегло от сердца. «Успокойся, сестричка!» — сказала она, обняв Зину. «Ничего страшного не случилось. Мне очень многое надо тебе объяснить, чтобы...» «Что там объяснять?» — вмешалась Леночка. «Это папа домой пришел. Он у нас всегда пьяный». «Помолчи, если тебя никто не спрашивает», — рассердилась Эльвира. «Что за моду взяла? Во взрослые разговоры встревать?» Лена обиделась. «Что я сделала? Я только правду сказала». Не обращая внимания на дочку, Эльвира стала объяснять сестре. «Понимаешь, Зиночка, жизнь очень сложная штука. В ней не все так прекрасно, как в романах или сказках. В жизни все прозаичнее. И, скажем, намного прозаичнее. Будни съедают все. Самая горячая любовь остывает. Добрый человек черствеет. Умный вдруг теряет голову и начинает пить. Я даже где-то читала, что человек полностью меняется каждые 7 лет. И я в это верю. 7 лет назад я была наивной девчонкой. Сегодня я уставшая, избитая жизнью женщина. Мне нет 30, а я чувствую себя старухой. Порой даже нет желания жить. Все, что я имею, это мои дети». И с моим мужем, наверное, произошла такая же перемена. Но он нашел выход в водке, напьется и забывает обо всем на свете. «Как же он тогда работает? Ведь пьяный машинист не может водить поезда», – удивилась Зина. «Если он с работы приходит такой пьяный, то его скоро выгонят». «Ах, не волнуйся, не он первый пьет и не он последний». «Тогда почти всех должны были бы выгнать, но люди-то работают, и его не выгонят», — слукавила Эльвира. «Мама, ты ничего не знаешь», — вмешалась Леночка. «Папа уже не работает на поезде». «С чего ты это взяла?» — спросила Эльвира, удивляясь, от кого дочь это узнала. Эльвира старалась по возможности не впутывать детей во взрослую жизнь, и поэтому не говорила им, что Анатолий раз за разом не работал. «Мамочка, мы с группой ходили в библиотеку. Тогда еще холодно было. И тетенька нам показывала много-много книжек. Вот, а потом мы пошли в садик. А возле магазина, где пьяницы водку покупают, стояла большая-пребольшая машина. Вот такая, с водкой. А папа ящики в магазин заносил, а один дяденька сказал: живее работай, чтоб до обеда кончить. Работничек, сказал он, это тебе не в кабине поезда сидеть, тут и шачить надо. Почему ты мне сразу не рассказала? Спросила Эльвира, чтобы только что-нибудь сказать. Ты не спрашивала, а потом я забыла. А сейчас вспомнила. Хочешь, я тебе магазин этот покажу? Ответила девочка. Нет, не надо. Папа без тебя покажет, отказалась Эльвира. И, обращаясь к сестре, добавила. Вот такие пироги. Подрастешь, сама увидишь, как все непросто в жизни. Я тебя об одном попрошу. Не рассказывай, пожалуйста, об увиденном в моей семье родителям. Понимаешь, я не хочу их расстраивать. Помочь они все равно ничем не смогут, а переживать будут. Ты обещаешь мне? Нет, «Не обещаю. Обманывать их я не собираюсь», — немного подумав, ответила Зина. «Любой обман со временем выйдет на свет, поэтому если они меня спросят, я скажу, как есть».